но, быть может, я приеду не кстати, — нерешительно проговорил он. — Не кстати? Ну что вы, отнюдь, об этом и речи быть не может. С такой-то вестью и не кстати. Шагерстрём готов был уже ответить согласием, но, внезапно спохватившись, хлопнул себя по лбу. — О, совсем из головы вон. Нет-нет, я не смогу ехать. Сегодня я отправляюсь в дальнюю поездку. Карету подадут к 2 часам. «Да что вы говорите?» — воскликнул пастор. «Экая жалость! Ну, я понимаю, понимаю. Дело прежде всего. Уже и комнаты на постоялых дворах заказаны», — огорченно сказал Шагерстрём. «А нельзя ли сделать так, чтобы вы, господин заводчик, отправились тотчас со мной в моей карете? Она ведь ждет меня», — сказал пастор. «А ваша карета придет за вами к нам в усадьбу в назначенное время». На том и порешили. Форсиус и Шагерстрём отправились в Корщурку в карете пастора, а Шагерстрём распорядился, чтобы его карета приехала за ним в пасторскую усадьбу, как только будут уложены мешок с провизией и все вещи в дорогу. По пути в Корщурку оба веселились, точно 2 крестьянина, едущие на ярмарку. «По мне, так Шарлотта вовсе этого не заслужила», — сказал пастор, «особенно если вспомнить, как она вчера обошлась с вами, господин заводчик». Шагерстрём расхохотался. «А теперь она окажется в весьма щекотливом положении», — продолжал пастор. «Хотел бы я поглядеть, как она из него выпутается. Это, должно быть, забавно будет. Вот увидите, господин заводчик, она выкинет что-нибудь этакое, ну, неожиданное, до чего никто другой вовек бы не додумался. Ха, вот забавно-то будет». Прибыв в усадьбу, они к крайней своей досаде услышали от служанки, что старая госпожа с барышней еще не возвращались с именин. Но пастор, зная, что они вот-вот должны появиться, пригласил Шагерстрёма в свою комнату, которая находилась в нижнем этаже. Сегодня у него и в мыслях не было просить его подняться наверх в гостиную. Пастор занимал в доме 2 комнаты. Первая представляла собой служебный кабинет, просторный и холодный. Огромный письменный стол, 2 стула рядом с ним, длинный кожаный диван и настенная полка с толстыми церковными книгами составляли все ее убранство, если не считать нескольких больших кактусов на подоконнике. Зато следующую комнату пасторша постаралась обставить как можно уютнее для своего ненаглядного старика. Пол здесь был устлан домотканым ковром, мебель была красивая и удобная. Здесь стояли мягкие диваны, кресла и письменный стол со множеством ящиков. На стенах висели длинные книжные полки. Кроме того, здесь были многочисленные папки с засушенными цветами и целая коллекция трубок. Сюда-то и собрался пастор провести Шагерстрёма, но, проходя через кабинет, они увидели Карла Артура, который, сидя за огромной конторкой, заносил в объемистый журнал умерших и новорожденных. Когда они вошли, Карл Артур поднялся и был представлен Шагерстрёму. «Ну, сегодня уж господину заводчику не придется уезжать ни с чем», — язвительно сказал он, отвечая на поклон. «Можно ли удивляться тому, что он пришел в неописуемое волнение при виде Шагерстрёма? Мог ли он не подумать, что все они, пастор, пасторша и Шарлотта, сговорились вернуть жениха, которому столь опрометчиво было отказано?»